нечеловеческие муки претерпели и протопоп Аввакум Петров, и сестры Соковнины, многие годы держал осаду Соловецкий монастырь, и тысячи людей приняли смерть в огне. Стало быть, тихие-то мы тихие, но не приведи Бог изъять из русского алфавита какую-нибудь второстепенную буковку, как нежданно-негаданно такая затеется всероссийская склока, что мы из нее выйдем лет через 200, изранены, ноги и резко разобщены. Страшный народ. То есть вообще пугают такие человеческие сообщества, которые не просто свыклись со страданием, но для которых оно представляет собой род потребности, как для алкоголиков алкоголь. Только по неведению осмеливались воевать с нами наши соседи. И зная не наперед, что эта нация способна 4 года резаться, с одной стороны, за осуществление неосуществимой и кабинетнейшей из идей, а с другой стороны за то, чтобы за окошком родового гнезда по-прежнему цвели белые хризантемы, эти самые соседи нас боялись бы как огня. Давно замечено, что все несчастья общественно-политического характера, от малорослых, как если бы в них заключался и был запечатлен какой-то особенно злой порок, мужчины из дома Романовых, все были великаны и богатыри, за исключением Петра III, его сына Павла, последнего царя Николая II, и все они кончили плохо, потому что плохо себя вели. Государь же Александр III, миротворец, был человек-гора. И уникальный случай. В его царствовании не произошло ни одной войны. Что до преемников Романовых из большевиков, то Хрущев был почти карлик, Сталин немногим выше. Ленин, когда сидел, не всегда доставал ногами до пола. Из этого феномена мы извлекаем такой урок. Необходимо ввести дополнительный ценз для претендентов на высшую государственную должность. Если кто ростом ниже 1,75 м, такого на всякий случай из списков вон. Накануне нового времени, когда в Европе уже вовсю работала философская мысль, идейная жизнь России отличалась крайней бедностью, и, по сути дела, вся сосредотачивалась в идее, сформулированной схимонахом Елизарова монастыря Филофеем. Москва — прямая наследница славы Цезарей. Третий Рим — столица мира, хранительница духовных ценностей во Христе. Откуда взялись такие неуемные претензии у народа, который еще недавно платил дань диким степнякам, не знал искусства и науки, едва добывал хлеб насущный на своих супесях? Это довольно трудно осмыслить и объяснить. Может быть, дело в том, что русский человек того времени загодя постиг свое всемирно-историческое значение — спроецированное на будущие века. Как то предугадал исполинский вклад России в строительство духовной цивилизации человечества, который, впрочем, и в наше время осознан не вполне. Во всяком случае, культурный русак ощущает, если не превосходство, то что-то очень похожее на превосходство перед европейцем, коснеющим в меркантилизме и простоте, хотя бы этот русак щеголял в латаных штанах и пил горькую натощак. Ведь чеванились же японцы, не знавшие даже огнестрельного оружия перед голландцами, уже открывшими оптику и основные законы капитала, как если бы они провидели свою мощь. Но вот что положительно не понять. Отчего нестяжатели не одолели и осифлян? Примечание. В середине 16-го столетия на Москве затеялась жестокая дискуссия между церковными мыслителями, одни из которых получили прозвание «нестяжателей», другие — иосифлян. Ничего особенно умственного не было в платформах противоборствующих сторон. Первые, возглавляемые пустынником Нилом Сорским, пропагандировали идеалы нищетствующего монашества. Вторые, ведомые игуменом Иосифом Волоцким, стояли за экономическое процветание монастырей. Конец примечания. Потому что все непременно должны были взять верх сторонники Нила Сорского, ибо у бедных народов всегда торжествует идеалист. У нас оттого и родилась идея Третьего Рима, последней столицы мира, как у индийцев идея кармы и реинкарнации, что мы были ноги, босы, жили в лачугах и каждый третий год сидели на лебеде. В России оттого и большевистская революция произошла, великий, нелепый, трогательный,